Глава 19. На следующей неделе Мэвел пропустил все заранее оговоренные сеансы. Он присылал записки с извинениями. Ссылаясь на дела, но эти оправдания выглядели слабыми. Истинная причина тревожила Элизу безостановочно. Работа над портретом не пострадала, затруднение состояло в другом. Элиза провела так много времени, разглядывая Мэвела, что, казалось, изучила его лучше, чем самую себя. Она отчетливо помнила форму его глубоких карих глаз, каждую линию костяшек его пальцев, звуки его смеха. Даже если бы она не исследовала его столь досконально, на этом этапе создания портрета она приступила к работе над фоном. Другие художники обошлись бы и вовсе без модели. Но хотя присутствие Мэвела уже не требовалось, Элизе остро его не доставало. Без графа салон казался слишком просторным, холодным и тоскливым. Невозможно смеяться наедине с собой, и даже Маргарет не развлекала кузину, поскольку ее уроки с леди Каролиной продолжились без малейшей заминки. Прислушиваясь к их ясным голосам, доносившимся из гостиной, Элиза жалела, что испортила последний разговор с Мелвиллом и ломала голову. В чем она совершила ошибку? Что его так расстроило? То, что она солгала, сначала отрицая помолвку, или нечто другое? После отъезда Сомерсета они с Мелвиллом сблизились еще больше, и Элиза, почувствовав себя намного свободнее в его обществе, перестала конфузиться, да и себя не одергивала тоже. Ей подумалось, что в таких обстоятельствах было бы вежливо предупредить джентльмена о том, что дама, с которой он привык флиртовать, помолвлена, разве нет? Какой бы ни была причина, Мелвилл пропал из виду, и напрасно Элиза высматривала его темные кудри в галерее Бювете, его желтые панталоны на Мильсом-стрит, прислушивалась в библиотеке, не прозвучит ли его голос. Без Сомерсета и Мелвилла в Бате стало исключительно тихо. По крайней мере, в случае с Сомерсетом унять тоску по нему помогали его еженедельные письма. Разумеется, нельзя было сравнивать этих двоих, учитывая, что один был почти ее женихом, а другой не был. К дню, на который был назначен раут у леди Хёрли, Элиза окончательно погрузилась в жестокое уныние. Не помогало даже разглядывание завершенного портрета. Вернее, почти завершенного. Ибо хотя художница уже не могла придумать, что еще с ним сделать, после того, как провозилась с пуговицами на сертуке и жилете, соскоблив и заново нанеся краску 4 или 5 раз, пока они не приняли идеальный вид, глядя на картину, она не могла отделаться от ощущения, что чего-то не хватает, если бы только знать, чего именно. «Нам пора собираться», — сказала Маргарет, постучав в открытую дверь, чтобы привлечь внимание подруги. «Леди Хёрли будет очень недовольна, если мы опоздаем». Элиза в последний раз взглянула на портретную версию Мэвилла. «Я разберусь, что не так, и исправлю», — мысленно пообещала она изображению. Прибыв на Лора Плейс, Элиза мгновенно поняла, что ее представления о скромном собрании близких друзей значительно отличались от представления леди Хёрли. На ужин было приглашено 20 человек, а еще ожидалось прибытие дополнительной партии гостей на танцы. Грандиозный городской дом леди Хёрли был очень велик. За одним только обеденным столом помещалось 20 человек, и это был единственный дом в Бате, где гостиная на нижнем этаже продолжалась террасой, выходившей во внутренний дворик. Однако, присоединившись к длинной очереди гостей у входа, готовящихся поприветствовать хозяйку, Элиза впала в недоумение. Как они все здесь поместятся? Сущая давка, заметила, подходя к очереди, Каролина, одетая в изысканное платье из сиреневого шелка и кисии. Было бы сложно найти более элегантную даму, чем Каролина Мэлвилл тем вечером. «Чудесно выглядите», — сказала она Элизе и Маргарет. «Спасибо», — откликнулась Элиза. Ей самой очень нравился сегодняшний наряд. Черная газовая сетка поверх белого атласного платья с короткими пышными рукавами, отделанными по низу богатым зубчатым кружевом, жемчужное ожерелье в 3 нитки вместо украшений из агата, которым она была приговорена весь последний год. «Я не похожу на сороку?» Но Каролина не ответила, поскольку слишком увлеклась разглядыванием платья Маргарет из изумрудного крепа. Трудно было ее в этом обвинить, ибо этот туалет производил самое сильное впечатление из всего, что носила Маргарет. Элиза могла только порадоваться, что Каролина, похоже, пришла к такому же выводу, ибо ее алчный взгляд задержался на атласном лифе, красиво отделанным белым шитьем и пуговицами в военном стиле. «Вы выглядите совершенно чудесно», — повторила Каролина специально для Маргарет и более серьезно. «Как и вы», — ответила Маргарет, покраснев, а Элиза попыталась из-под тишка заглянуть за спину Каролине, туда, где Мелвилл протягивал прислуги свой редингот. «Ну разве вы все не прекрасны?» — воскликнула леди Хёрли, когда дамы подошли к ней. Она была одета в откровенное желтое платье, придававшее сходство с роскошным чувственным подсолнухом. «Скоро приглашу к ужину. Сегодня мой Франсуа превзошел самого себя. Наготовил жили фондю и блан-манже столько, что можно накормить 1005». «Восхитительно», — сказал Мелвилл без единой восхищенной нотки в голосе. Хотя он и мистер Флетчер были одеты элегантно, Мелвилл во фраке из первоклассной синей шерсти и жилете темно-синего бархата с тонко-серебристой вышивкой, оба джентльмена выглядели утомленными. Элиза попыталась перехватить взгляд Мелвилла, но безуспешно. «Не обращайте на него внимания», — посоветовала Каролина. «Они с мистером Флетчером вчера вместе поужинали и напились как сапожники, теперь способны только стенать». «Бесподобно», — простонал мистер Флетчер, прижимая к груди ослабевшую руку. «Ну, вообще никуда не годится». «Не то слово, сэр», — согласился Мелвилл, потирая лоб. «Полагаю, мы заслуживаем всяческих похвал за то, что пришли на этот раут». Отправляясь за стол, Элиза и Мелвилл составили пару, как леди и джентльмен, самого высокого ранга среди присутствующих. Впервые за последнее время Лиза не знала, что сказать своему спутнику, и впервые на ее памяти Мелвилл, похоже, не был склонен заговорить первым. «Как ваше самочувствие?» — спросила она. «Сносно», — ответил граф. «Приятный был вечер с мистером Флетчером, несомненно. Как продвигается Медея?» «Хорошо». Никогда прежде Лиза не видела его столь немногословным. Возможно, во время их первых сеансов он чувствовал то же самое, пытаясь завязать разговор. Лизе захотелось вернуться на неделю назад, соскоблить слой, как с картины, восстановить легкость, некогда царившую между ними. Как только подали первую перемену блюд, Мелвилл в полном соответствии с этикетом повернулся к леди Хёрли, сидевшей справа от него, а Лизе достался в качестве собеседника неподатливый адмирал Винкворт. Громкий оживленный разговор между Мелвиллом и леди Хёрли, они принялись с удовольствием обсуждать любимых поэтов, достигал ушей Лизы и не способствовал поднятию ее духа. Под влиянием леди Хёрли обычная живость Мелвилла вернулась, и, стараясь не слишком огорчаться, Лиза лишь прихлебывала восхитительное на вкус шампанское. К тому моменту, когда подоспела вторая перемена блюд, на смену королевскому супу и цыплятам в сливочном соусе с эстрагоном пришли запеченный карп, устрицы влизанное, тушеное мясо с белой подливкой и пирог, подкрепленный обильным войском овощных блюд. Мелвилл неохотно повернулся к Элизе, а в ее голове уже образовалась изрядная легкость. «Вы читали божественную комедию Данте?» — спросил он. Элизе почему-то вдруг показалось очень важным продемонстрировать такую же начитанность, как у леди Хёрли. «Да», — беззаботно солгала она. «Маргарет читала это почти одно и то же. И что вы о ней думаете?» Плачевная истина заключалась в том, что о божественной комедии Лиза не слышала почти ничего, за исключением названия и отзыва Маргарет, которая определила книгу как очень умную. «Я думаю, это очень умное произведение», — сказала она. «Но последний перевод... Я нашел, что он приводит в некоторое замешательство, ведь так?» Элиза понадеялась, что вопрос риторический, но, судя по затянувшейся паузе и тому, как терпеливо взирал на нее собеседник, она ошиблась. «Задаюсь вопросом, может, вся суть и заключалась в том, чтобы приводить в замешательство?» — глубокомысленно изрекла она. Мелвилл присмотрелся к ней внимательнее. «Вы не читали», — догадался он. «Не читала», — сдалась Элиза. И Мелвилл рассмеялся, казалось, вопреки своему желанию. «Почему солгали?» «Чтобы вы меня сочли очень умной», — призналась Элиза, снова отхлебнув шампанского. «Я уже считал вас умной. А теперь думаю, что вы еще и лгунья». Элиза бросила на собеседника острый взгляд. «О чем он? Неужели намекает на...» «Я не лгала», — ответила она, понизив голос до шепота. Элиза надеялась, что сейчас ей представится возможность развеять туман. «Вы не сказали всю правду», — возразил Мелвилл, мгновенно уловив смысл. «Так было необходимо», — прошептала Элиза. «Я умолчала о самой малости. Мы не можем объявить о помолвке до апреля, а до той поры мы лишь обручены на обручение». «Вот как», — проронил Мелвилл. Они помолчали. «Какая прихотливая неопределенность». Его голос на мгновение прозвучал совершенно обычно, и Лиза поймала себя на том, что взволнованно клонится к собеседнику. «Тем не менее, простите меня за обман», — невнятно прошептала она. «Мне не следовало скрывать это от кого-то, кого я считаю истинным другом». Мелвилл задумчиво отхлебнул из бокала. «Я люблю читать», — добавила Элиза в свою защиту, ибо ей снова показалось важным это заявить. Мелвилл не улыбнулся, но в его глазах вспыхнули смешливые искорки. «Я не упрекал вас в обратном». «Я знаю, вы жуткие книгачей», — выпалила она, так обрадовавшись скрытому одобрению. «Это ведь было одобрение, что едва не задохнулась». «Жуткий», — согласился Мелвилл. Он помолчал и добавил уже в обычной своей манере. «Едва ли смог бы писать сам, если не был бы таковым». «Классика», — подхватила Элиза, напустив на себя понимающий вид. «Вы получаете удовольствие от чтения таких книг, Гомера и того второго». «Того второго больше остальных», — с улыбкой откликнулся Мелвилл. «Возможно, эти книги устрашают читающую публику, но это просто истории. Пусть величавые и пространные, однако все равно истории». «Я не понимала в них ни слова, пока не прочитала вашу Персефону», — призналась Элиза. «Муж заставлял меня читать классику, чтобы развить мой ум, но я никак не могла сосредоточиться». Она решила тогда, что слишком глупа, чтобы разобраться в незнакомых словах, названиях и именах. Но Мелвилл в своих поэмах умудрился раскрыть мифы по-новому, усиливая романтичность, намекая на чувственность. Торопясь их проглотить, читатель не успевал сделать паузу и задуматься, достаточно ли он умен. «Должен признать, в моих версиях чаще целуются», — легко проронил Мелвилл. «Но в них есть нечто большее», — попеняла ему Элиза. «А ваше умение вовлечь читателя?» Мелвилл моргнул, крутя бокал за ножку, словно не нашелся с ответом. Словно не ожидал услышать ответные комплименты, несмотря на все похвалы, которыми он осыпал Элизу. «Я рад», — задумчиво произнес он, испытывающе глядя на собеседницу. «Впервые прочитал эти истории в детстве. Уже тогда корпел над книжками», — добавил он, будто признаваясь в чем-то. «И даже сейчас мне нравится думать, что я могу возвращаться к этим текстам тысячи раз и по-прежнему обнаруживать нечто новое, вдохновляющее». «Этим вы намерены заняться?» — поинтересовалась Элиза. «Написать тысячу таких поэм?» «Я? Когда-нибудь я...» Мелвилл обвел настороженным взглядом стол. Впервые на памяти Элизы он обеспокоился тем, что их могут подслушать. «Я намеревался», — тихо сказал Мелвилл, «когда приобрету достаточную славу, приступить к поэмам, основанным на классике совсем иного рода». Элиза вопросительно наклонила голову. «Моя мать великолепно знала языки». Мелвилл заговорил быстрее. «Урду, персидский, санскрит». Она владела всеми этими языками и каждый вечер читала нам манускрипты, которые привезла с собой из Индии. Шахнаме, Махабхарата, самый длинный из когда-либо написанных эпосов, не менее увлекательные, чем Энеида, повествующие о героях не менее великих, чем Ахиллес или Аякс. Элиза не отрывала взгляда от его лица, ожидая продолжения. У нее возникло чувство, что из всех бесед, из всех признаний, которыми они обменялись, эти были самыми сокровенными. Здесь, на званом ужине, посреди звучащей отовсюду нелепой светской болтовни, она не перебила бы собеседника ни за что на свете. «Внутри этих историй тысячи историй поменьше», — благоговейно продолжил он приглушенным голосом. «Если бы я мог всего лишь...» Глаза Мелвилла секунду назад, сияющие, оживленные, внезапно погасли. «Эти издатели, которые согласился бы их опубликовать», — заключил он со вздохом. Его пальцы обхватили бокалы, и Лиза едва сдержалась, чтобы не провести по ним рукой. «Вы его найдете», — сказала она, — «я уверена, что найдете. Если кто-то и мог этого добиться, то именно он». «Возможно, однажды». Они умолкли, пока слуги разносили следующую перемену блюд. Фрукты, сливки и желе всех размеров, форм и цветов. И Лиза, нетерпеливо ожидая продолжения разговора, набрала на тарелку всякой всячины и снова повернулась к Мелвиллу, и едва появилась возможность. Разумеется, как ее учили с детства, следовало обратиться к адмиралу Винкварту. По правилам этикета полагалось менять собеседника после каждой перемены блюд. Но сегодня ничто не склонило бы ее к подобному поступку. «Вы знаете очень много языков», — сказала она восхищенно, изумляясь, что человек может достичь успеха в такой области. По сравнению с этим, ее умение сносно вышивать представлялось ничтожным. «Не все из них досконально», — с иронией откликнулся Мелвилл. «Когда наши родители, скажем так, чаще всего мы не успевали за ними угнаться». Элиза пожалела, что этот разговор происходит не в уединении ее салона, и захотелось передать на бумаге тихую меланхолию, отразившуюся на лице Мелвилла в этот момент. «Слава богу, у меня есть Каролина», — задумчиво произнес собеседник. «Без нее было бы значительно более одиноко». Сердце Элизы сжалось. Она привыкла видеть в необычности Мелвиллов нечто, возвышающее их над другими, и никогда не давала себе труда сообразить, что оборотной стороной может быть одиночество. «У вас нет сестры», — сказал Мелвилл, тихо поблагодарив лакея, заново наполнившего его бокал. «У меня есть Маргарет, но родной сестры нет. Мне часто приходило в голову, что, возможно, моя мать не наседала бы на меня так, будь у нее еще кто-то, кем она могла бы заняться. Она строга?» Элиза непроизвольно состроила едва заметную гримасу. Мелвилл рассмеялся. «Простите», — сказала она, почему-то испытав потребность извиниться за то, что нарушила настроение. «Она очень строга. Ее материнское мнение столь веское и столь громогласное, что рядом с ним мое собственное усыхает». Хотя в ее словах не было ни слова неправды, она вдруг ощутила укол вины за то, что признается в таком человеку, постороннему для ее семьи. «Прозвучало так, будто я считаю ее плохой», — сказала она с раскаянием. «Она неплохая. Бывали случаи, когда ее всегдашнее знание, как поступить, ее умение взять власть в свои руки приносили мне огромное утешение». Мелвилл ждал продолжения, в его глазах слабо виделся непроизнесенный вопрос. Лиза взглянула на адмирала Винкварта, тот все еще деловито обсасывал куриную косточку, потом на сидящих напротив, леди Каролину, если она услышит ничего страшного, мистера Бервика, мечтательно уставившегося в пространство. «В самом начале моего замужества», — медленно произнесла Элиза, — «когда ребенок все не появлялся, когда каждый месяц переносил очередное мучительное разочарование, с каждым месяцем муж становился все холоднее, все больше отдалялся, все чаще ее бронил. Я не знала, что делать», — продолжила Элиза, — «и она мне помогла». Не дожидаясь просьбы, Элиза не знала, как попросить, как выразить словами невыносимый страх, миссис Бальфур взялась направлять ее в той же лишенной сантиментов манере, с какой когда-то причесывала волосы дочери. Ее письма, приходившие дважды в неделю, стали ниточкой, привязывающей Элизу к жизни. Каждая мать предлагала новую панацею, добытую из неизвестных источников. От докторов, травников, знахарей. Не имело значения от кого. И внезапно Элиза обнаруживала, что в лечебных целях собирает клубнику в полночь под убывающей луной. «Она давала мне занятия, в противном случае я могла потерять себя», — прошептала Элиза. Могла заблудиться, бродя по пустым залам Харрофилда, кляня собственную несостоятельность, размышляя о том, в каких выражениях, должно быть, родственники и муж обсуждают ее за глаза. Но мать защищала ее. Проходило одно Рождество за другим, перспектива рождения ребенка не появлялась, и миссис Бальфур пресекала в семье все разговоры о неудаче, постигшей Лизу. При малейшем упоминании она незамедлительно осаживала провинившегося испепеляющим взглядом. Когда Элизе становилась невыносимо одиноко, именно мать удерживала ее на этой земле, надежнее даже, чем Маргарет. Элиза прочистила горло, часто заморгала. Мелвилл спокойно наблюдал за ней, не выказывая беспокойства, какое проявил бы любой другой джентльмен при виде женских слез, но принимая и открыто изучая. Он обладал умением от случая к случаю сосредотачиваться на собеседнике, будто познавая его всем своим ясным разумом, всем своим существом. В такие моменты любые движения, разговоры, шутки приостанавливались, и Лиза сейчас-то было как в первый раз, словно очутилась под теплыми лучами солнца. «Я никому раньше этого не рассказывала», — добавила она даже. Она не завершила фразу, но тактично не стал просить продолжения и вместо этого произнес: «Простите, что я пропустил наши сеансы на этой неделе». «Ничего страшного», — сказала Элиза. «Портрет уже почти готов». В глазах Мелвилла вспыхнуло любопытство. «Могу я посмотреть?» «Скоро», — пообещала Элиза. Внезапно раздался звон ложки о бокалы, они обратили взоры на леди Хёрли, которая, поднявшись из-за стола, объявила, что танцы начнутся незамедлительно. Молодые джентльмены и леди, возбужденно переговариваясь, встали и направились в гостиную. Леди Хёрли составляла пары. Элиза съела так много, что почти обрадовалась невозможности для себя танцевать. Почти. «Похоже, я нужен хозяйке дома», — заметил Мелвилл, когда леди Хёрли властным жестом призвала его к себе. «Если позволите». Промелькнуло мгновение, быстролетное, безумное мгновение, когда Элиза едва не потребовала, чтобы он остался, пренебрег всеми требованиями учтивости и побыл с ней еще немного. Она успела себя остановить, и поспешные слова не сорвались с ее губ. «Дам было больше, чем джентльменов, и Мелвилл будет занят весь вечер. Такая просьба была бы эгоистичной, соблазнительной, но эгоистичной». «Разумеется», — сказала она, и Мелвилл послушно устремился к леди Хёрли, чтобы составить пару мисс Гулт. Тогда как Элиза, удрученно вздохнув, опустилась на диванчик. Струнный квартет в углу заиграл прелестную мелодию. Наблюдая, как Мелвилл кланяется мисс Гулт, а та приседает в реверансе, Элиза с небывалой остротой ощутила все ограничения вдовства.